Вторая жизнь Арсения Коренева. Пролог. Я любил пешие прогулки. К тому же, как врач со стажем, знал, что для сердечно-сосудистой системы это полезно. Впрочем, такие вещи в эпоху интернета должен знать любой обыватель, хотя бы маломальски интересующийся здоровьем. Жил я на Новой Западной Поляне, и от одной краткой областной, где до выхода на пенсию трудился заведующим кардиологическим отделением. Прежде до дома не спеша доходил за полчаса. Я бы трудился и дальше, силы имелись, но начальство намекнуло, что пора бы дать дорогу молодым. Под молодым подразумевался Миша Беленький, проработавший под моим началом 12 лет. Как специалист он и впрямь был неплохой, что уж тут душой кривить, еще и обладал организаторскими способностями. А я не стал вставать в позу, не мое это. После выхода на пенсию я недолго сидел без дела, мои знания пригодились в одной из частных клиник города. Все ж таки доктор медицинских наук Арсений Коренев, своего рода местная величина, а вечерами я просто гулял по одному и тому же маршруту. Пролегал он по Олимпийской аллее, тянувшейся среди лесопарковой полосы как раз от областной больницы до окружной, за которой высилась громада из ЗК «Дизель-арена». Перед Новым годом наконец-то установилась нормальная погода, на смену плюсовой температуре пришел небольшой минус, а вчерашняя слякоть спряталась под выпавшим с утра снегом, так что, прогуливаясь этим предновогодним вечером по освещенной фонарями Олимпийской аллее, я с наслаждением вдыхал чуть морозный, такой бодрящий воздух, чувствуя, как на лице тают снежинки, и предвкушая, что встречать Новый год снова буду у дочки. Они с зятем каждый раз приглашают, поначалу я отказывался, мол, чего вы будет вокруг меня, старика, водить вокруг меня хороводы. А потом решил, что не такой я уж и старик, с зятем вообще могу беседу на любую тему поддержать. И кстати, мы оба за футбольное «Динамо» болеем. Так что последние три Новых года встречал с дочкой и ее семьей, радуя каждый раз внуков подарками. Внуки-то чем взрослее становились, тем подарки приходилось дарить более взрослые. Теперь уж подростки с разницей в 2 года. На этот Новый год решил подарить им игровую приставку, в которую можно и вдвоем играть. Подарок лежал дома на столе, ждал своего часа. Да, вот и еще один год остался практически позади, вздохнул я про себя. А сколько еще получится прожить? 5-10? Пора уже и о вечном задумываться. Вроде бы на здоровье пока не жаловался, хотя, конечно, в мои-то годы оно начинает сбоить, но мысли о вечном уже начинают закрадываться в голову. И какой капитал я успел скопить к 70 годам? Женился, родилась дочка, развод, потом еще один неудачный брак, уже без детей, после чего я зарекся ходить в ЗАГС, и 2 штампов хватит. А когда помру, дочь обо всем позаботится, ни с первой, ни со второй женой, нашедшими себе давно уже других спутников жизни, я отношений почти не поддерживал. А вот с Маринкой, да, и внуков она ко мне в гости водила, пока те мелкими были. Кстати, насчет похорон я сам позаботился. Деньги были отложены, и даже завернутая в полиэтиленовую пленку гранитная плита хранилась на балконе с выбитой надписью «Коренев Арсений Ильич, 10 марта 1953. Помним, любим, скорбим». Вторую дату еще предстояло выбить уже по факту моей кончины. Маринка из-за этой плиты мне всю плешь проела, мол, зачем накликать, совсем уже к старости с ума сходишь, но я оставался неумолим. Да и не выбрасывать же плиту, она мне в 25 тысяч все-таки обошлась. Такие вот грустные мысли меня одолевали в тот момент, когда я обратил внимание на шедшую навстречу мне шумную компанию. Их было 3. При ближайшем рассмотрении я понял, что это мигранты, то ли таджики, то ли узбеки. И тут откуда-то сбоку перед ними выскочили 2 девушки на лыжах. Эй, девушки! Первая успела проскочить, а вот второй они резво перекрыли путь. Ты попыталась обойти парней, однако попытка успехом не увенчалась. Ребята, вы чего? Девушка снова решилась на прорыв, и вновь неудачно. Тут уж и ее подруга вернулась, тоже начало было выяснять отношения, но один из парней вырвал у нее лыжную палку, затем толкнул девушку, которая упала в снег. Мигранты рассмеялись, глядя, как та неуклюже пытается подняться, а ее подруга тем временем взывал к совести мигрантов. Тут ее стали лапать, а затем и вторую, которая наконец приняла вертикальное положение. Я оглянулся. Вдалеке виднелась женщина, тянувшая за собой санки с ребенком, больше никого за снежной пеленой не наблюдалось. От женщины толку тут явно не будет. Вздохнув, достал из кармана мобильник. Дежурный старший лейтенант Федоров слушает. Беспокоит Коренев Арсений Ильич, житель Пензы. Наблюдаю на Олимпийской аллее, как трое мигрантов пристают к двум девушкам. Уже дошло до физического контакта. Желательно бы прислать наряд. Принято. Отрапортовал Старлей. Наряд уже высылаем. А вы, гражданин Коренев, держитесь на дистанции. Возможно, эти мигранты вооружены. Ага, как же, на дистанции. Вздохнув, я решительно двинулся вперед, пытаясь вспомнить, когда последний раз дрался. Пожалуй, что еще в студенческие годы, хотя в детстве доводилось частенько сойтись с кем-нибудь из пацанов на кулачках, но когда это было? Приблизившись, я схватил одного из азиатов за рукав куртки. Ну-ка немедленно оставьте девушек в покое. Командный голос у меня поставлен. Врач должен уметь не только быть обходительным, но и жестким, когда потребуется. Парень попытался вырвать рукав, но сделать это оказалось не так легко. Я хоть и не хирург, у которых в большинстве своем пальцы как клещи, однако регулярные физические упражнения приносили результат. Я в свои годы мог 10 раз подтянуться и 30 раз отжаться. Дед, отпусти уже. А вы девчонок отпустите, сказал я, не повышая голоса и по-прежнему сжимая затянутыми в перчатки пальцами рукав оппонента. Неужели непонятно, что они не хотят с вами общаться? Слышь, ты чё, бессмертный? Еще один гость из Среднеазиатской республики толкнул меня в грудь. Сильно толкнул, он был из них самый здоровый. Я даже отшатнулся и все-таки выпустил рукав куртки его соплеменника. Я глянул из-под лобья. Ребята, вы не слишком оборзели? Дома у себя в Душанбе или каком-нибудь Самарканде вы себя так же ведете? Они тут же забыли о девушках, накинувшись на меня втроем. Я еще успел заехать ринувшемуся первым на меня здоровяку в челюсть. В следующий миг меня просто опрокинули в снег и под крики девушек. Помогите. Начали бить. Били ногами. Я, свернувшись калачиком и закрывая голову руками, старался ущерб от этих ударов минимизировать. Но один по затылку все же прилетел. У меня в подприкрытыми веками заплясали разноцветные огни. И тут же еще один удар, после которого мое сознание окончательно померкло. Я ехал в лифте. Как я в нем оказался, убей, не помню. Вот меня били, вот я потерял сознание, и вот я тут, на автопилоте, что ли, дошел до дома. Вот только это был не мой дом, потому что в моем доме таких лифтов, где нет ни одной кнопки, не было, да и в любом другом, пожалуй, тоже. Даже на грузовых лифтах, на которых этот скромными размерами не походил, хоть пара кнопок да имеется. Зеркала в лифте тоже не было, так что я не мог увидеть своего отражения и оценить, до какой степени оказался избит мигрантами. А избит, похоже, сильно, если случился такой серьезный провал в памяти. Я стянул с рук перчатки, осторожно ощупал лицо. Да, отечности имеются, шишка на затылке, запекшаяся кровь ближе к виску, и такое ощущение, что у меня сотрясение мозга. Надо будет сейчас же вызвать скорую, с такими вещами не шутит, а заодно в милицию полицию позвонить. Когда еще этот несуразный Медведев милицию в полицию переименовал, а все никак не привыкну. Телефон, кстати, нашелся в кармане пуховика. Вот только, когда я надавил на боковую панельку, экран засветился, однако отозвался лишь информацией, что аппарат не в сети. Нормально. И кстати, где я вообще нахожусь? Судя по кабине лифта, это не мой дом. На какой бы адрес я вызывал медиков и силовиков? Да уж, здорово мне прилетело. До сих пор в голове гудит. А вот шапку из бобра, выходит, потерял. Жалко, я ее лет 7 носил, и сносу не было. Придется новую покупать. По ощущениям, если верить вестибулярному аппарату, лифт вроде бы поднимался вверх. Но поднимаюсь я уже минуты 3-4, у нас в Пензе просто нет такой высоты зданий. Так что это за лифты, что за дом, в котором существуют такие лифты. В этот момент кабина чуть дернулась и остановилась. Еще пару секунд спустя створки разъехались в стороны, и моему взгляду открылся тускло освещенный коридор. Что это за место? Ни звука, ни движения, словно какой-то вымерший на новогодние праздники офис. Двери не закрывались, как бы предлагая мне покинуть кабину, и после некоторой заминки я шагнул вперед. Встал, обернулся, посмотрел на пустую кабину, ставшую уже чуть ли не родной, но все же решительно двинулся вперед. Удаляясь, услышал, как створки сошлись, и заработал механизм, приводящий кабину лифта в движение. Что ж, учитывая, что кнопки вызова лифта я не видел, дорога у меня одна, вперед. Коридор тянулся, казалось, бесконечно. Я шел и по пути разглядывал развешанные на стенах картины райских наслаждений и адских мук. Написаны они были весьма сочно и правдоподобно. К примеру, при виде несчастного, с которого какие-то жуткие демоны живьем сдирали кожу, уже по моей коже пробежали мурашки. Зато картины рая были куда как приятнее. Под сенью деревьев, на изумрудного цвета траве возлежали обнаженные мужчины и женщины с улыбками на лицах, на мордах животных тоже застыли улыбки, тут и там протекали несущие живительную прохладу ручьи, а в небе, полном лазури, почему-то одновременно светили солнце, луна и звезды. Коридор казался бесконечным, я уже стал подозревать, что что-то тут неладно, учитывая еще и эти странные картины на стенах, как вдруг увидел перед собой дверь. Дверь из дерева, такие стояли в кабинетах еще при советской власти, да и какое-то время после, пока на смену им не пришли все эти пластиковые конструкции. На двери медная табличка с изящно выгравированной надписью «Прием населения 24/7 без выходных и праздничных дней». Интересно, я взялся за холодную латунную ручку, выполненную в виде морды горгульи, на себя или от себя, а, какая разница, не так, так это к открою, если дверь, конечно, не заперта. Оказалось, на себя. За дверью оказалось светлое помещение, напоминавшее секретарскую. Изящный стол, за которым сидела не менее изящная девушка. Нет, скорее, молодая женщина в белоснежной блузке. Из-под стола выглядывали стройные ножки в черных колготках и черных же туфельках на среднем каблучке. Перед ней стоял открытый ноутбук, за которым она работала, но при моем появлении оторвалась от экрана и клавиатуры. Посмотрела на меня поверх очков в модной оправе. Арсений Ильич Коренев, скорее констатировала, нежели спросила она, убрав с высокого лба светлую челку. Родились 10 марта 1953 года, умерли 29 декабря 2023 года. Все верно, в смысле умер, опешил я. Ах да, вы, наверное, еще не поняли, где находитесь, немного сочувственно улыбнулась хозяйка кабинета. Арсений Ильич, это чистилище, куда все души попадают после смерти. Но мы промеж себя предпочитаем называть это место попроще, небесной канцелярией. Вы мертвы, она бросила взгляд на экран, уже 11 минут по земному летоисчислению. Как умер, какое чистилище, услышанное не укладывалось в моей голове. Вот же я, во плоти, стою перед вами, и даже шишка на затылке болит. А разве мертвые что-нибудь чувствуют? Мы просто создаем для недавно усопших такие условия, чтобы после смерти не становилось для них слишком серьезным шоком. Лучше, если осознание будет приходить постепенно. Некоторые, знаете ли, на эмоциях такое устраивают. Энергетика-то в усопших никуда не девается. Приходится даже архангелов вызывать. Со смирительной рубашкой, на автомате пробормотал я. Ну почему же, есть более действенные средства, на полном серьезе ответила секретарша. И поверьте, они бы вам не понравились. Так что во избежание. Она чуть нахмурилась, но тут же улыбнулась. А у меня мелькнула мысль, может, это какой-нибудь розыгрыш? Снимает меня сейчас скрытая камера, а потом видео окажется в интернете или на телевидении. В пранк, вот тоже новомодное словечко, я поверил бы скорее, нежели в чистилище. Арсений Ильич, пройдите вон в ту дверь, а там вас уже вызовут. Она сделала движение рукой влево от себя, и я увидел еще одну дверь, которую раньше почему-то не замечал. Она была тоже деревянная, с не менее вычурной ручкой. Куда вызовут? На всякий случай спросил я, к одному из наших специалистов. Ну же, смелее, подбадривающе улыбнулась секретарша. Я обреченно отправился в указанном направлении, но на полпути остановился. Обернулся к секретарше, которая с прежней, ободряющей улыбкой смотрела мне вслед. Показалось, или из-под ее аккуратной прически проглядывают маленькие рожки, причем белого цвета, и витые, как маленькие раковины рапаны. Я зажмурился, потряс головой, открыл глаза и уже никаких рожек не увидел. Скажите, любезная, а что с теми девушками? Ну, из-за которых я во все это вляпался? Секунду. Она повернулась к монитору ноутбука, пробежалась на маникюренными пальчиками по клавишам. С ними все в порядке. Эти негодяи, которые вас избили, увидев, что натворили, тут же убежали, а девушки вызвали скорую медицинскую помощь. Впрочем, вам она уже не поможет. Кстати, ваших убийц найдут через 13 часов, 27 минут. Все получат сроки, от 3 до 12 лет. Ясно, пробормотал я. Спасибо. Ну, хоть с девушками обошлось, не зря пострадал. Да и этих подонков засадят, пусть и не настолько длительные сроки. За воровство и то порой больше дают. Я кинул прощальный взгляд на секретаршу и шагнул к двери. Потянул ручку на себя и оказался в еще одном длинном коридоре, вот только он теперь напоминал больничный, вернее, коридор какой-нибудь поликлиники. Вдоль обеих стен тянулись ряды жестких кресел, на которых сидели десятки людей самых разных возрастов, от девушки лет 16 с крашенными в разные цвета волосами, причем на девице были лишь маечка и трусики, до пожилых. Кто-то сидел молча, понурив голову, кто-то плакал, а две бабушки вполголоса о чем-то между собой общались. При моем появлении почти все повернули головы в мою сторону, включая сидевшую ближе всех ко мне девушку, которая до этого сосредоточенно сковыривала черный лак с ногтя большого пальца левой руки. Наверное, гадко. У меня внучка одно время в таком же прикиде ходила, пока нормального парня не встретила. «Вы последняя?» – спросил я, присаживаясь рядом с ней на свободное место. При этом, обернувшись назад, никакой двери я уже не заметил. Да, похоже, пути назад и впрямь нет. Тут вызывают», – буркнула гадко, и снова вернулась к прерванному занятию. Я помолчал, затем все же не выдержал, спросил, а с какой периодичностью вызывают? При мне одного только, который без башки был, вызывали, а я тут фиг знает сколько уже сижу, минут 30, наверное, ответила она, отколупав наконец-то кусочек лака. Без башки? Ну да, пожала она плечами, придирчиво осматривая ноготь. Без башки, если не врет, то пьяный на рельсах уснул, вот поездом и отфигачила. Он ее как арбуз под мышкой таскает, она сама по себе говорит. Однако, я не нашелся, что ответить, а девушка переключилась на другой ноготь. А вы-то как сюда угодили? Таблеток нажралась, как ни в чем не бывало, призналась девица. Парень меня бросил. Однако, повторил я подобно Ипполиту Матвеевичу из 12 стульев, только не с такой протяжно удивленной интонацией. Нет, конечно, во все времена хватало дур и дураков, но в основном дур, которые из-за несчастной любви лезли в петлю, вскрывали вены или вот как это, горстями жрали какое-нибудь снотворное, чтобы уснуть навеки. Но я этого не понимал, было бы из-за чего, особенно когда у тебя вся жизнь впереди, и ты еще наверняка встретишь свою судьбу. Наверное, в ад попаду, все тем же спокойным голосом заявила девица. Почему? Не сразу сообразил я, так самоубийца же, а таким вроде прямая дорога в ад. Я в интернете читала. В этот момент по ходу движения раздался чей-то недовольный голос. Ну сколько можно тут торчать, я уже, кажется, начал разлагаться. В этот момент из дальнего конца коридора появилась полноватая, с крашенными будто бы перекисью водорода волосами женщина, напомнившая мне какую-нибудь продавщицу овощного магазина времен СССР, сурово оглядела собравшихся и громко, противным голосом, спросила, кто здесь Коренев. Я не сразу сообразил, что назвали мою фамилию, а услышав, почувствовал, как сильнее прежнего заколотилось сердце. Почувствовал, что вот, теперь окончательно решится, куда меня отправит. Интересно, в аду на самом деле так жутко, как было изображено на недавно виденных картинах. Хотя почему сразу ад, я никого в своей жизни не убил, не покалечил, не обокрал. Нет, среди моих пациентов, конечно же, были умершие, но я делал все возможное, чтобы спасти им жизни. Коренев, кто здесь Коренев? Я здесь. Голос был словно немой, сам себя едва услышал, на всякий случай еще и поднял руку, как школьник. Женщина меня наконец увидела. Ну и чего сидим? Быстренько за мной. Кое-как поднялся, ноги были словно ватные. А почему его без очереди? Это был тот же голос, что совсем недавно заявлял, что начал разлагаться. Принадлежал он мужчине лет 60 с почти лысой головой, на нем были только очки в позолоченной оправе, и больше ничего. Он сидел, сведя ноги вместе, да еще сверху прикрывая причинное место ладошками. Тетка же уперла рука в бока, поджала губы, презрительно хмыкнула, после чего выдала. Уж вы бы, гражданин Пузанов, помолчали. Тоже мне, додумались, в 66 лет на 18-летней студентке скакать. Извините, но она совершеннолетняя, краснее, пролепетал Пузанов. Я вообще-то о другом, укоризненно покачала головой тетка. Забыли, что у вас сердце слабое. Тут она перевела взгляд на меня, топтавшегося рядом. Коренев, давайте за мной. Мы двинулись по коридору, который заканчивался обычной деревянной дверью, крашенной светлой краской, причем даже местами облупившейся. Надо же, какая реалистичность. Тетка толкнула дверь. «Заходите». Я вошел, сопровождающая вошла следом. Это был довольно скудно обставленный кабинет, главным предметом мебели оказался массивный стол у дальней стены. Я не сильно разбираюсь в сортах дерева, но здесь, думаю, был использован дуб и, возможно, мореный. За этим-то столом и сидел довольно невзрачный тип в очках с круглой оправой, со своими нарукавниками, напоминавший какого-нибудь английского клерка викторианской эпохи. Он еще и пользовался гусиными перьями, два пера торчали из чернильницы, третьим он что-то корябал на листе желтоватой бумаги, похожей на пергамент. Еще на столе в канделябре на четыре свечи горели три, одна куда-то запропастилась. Либо хозяин кабинета на свечах экономил. «Коренева привела», — доложила ему тетка. «Благодарю, Луиза Павловна», — кивнул тот. Голос у хозяина кабинета был такой же невзрачный, как и он сам, да еще и слегка гнусавый. Судя по шмыганью покрасневшим носом, слезящимся глазам и лежавшему тут же на столе скомканному носовому платку, клерк страдал насморком. Надо же, какой реализм! Или он сам по себе такой артистичный? «Присаживайтесь, я постараюсь вас долго не задерживать», — сказал он, когда дверь за Луизой Павловной закрылась. «Да мне, собственно говоря, теперь и спешить некуда, у меня впереди целая вечность», — философски заметил я, усаживаясь на скрипнувший подо мной стул. «У меня даже анекдот есть в тему, могу рассказать». И видя, что клерк вроде бы не имеет ничего против, начинаю. «В общем, попадает мужик в рай, все хорошо, люди, еда, даже женщины», — и спрашивает архангела: «А можно одним глазком на ад взглянуть?» Дают ему посмотреть, а там ровно все то же самое, включая ландшафт, но люди почем-то плачут и страдают. «Почему все они такие несчастные?» — спрашивает удивленный мужик. «Да просто они думают, что в раю лучше». «Рад, что у вас хватает самообладания шутить», — улыбается собеседник, шмыгая носом. «Но все же не будем задерживать остальных. Если бы не просьба свыше, вы бы сейчас так и сидели в очереди. Интересно, кто это там за меня так печется? Уж не сам ли? Так-то я по жизни всегда был атеистом, даже когда атеистом стало быть не модно, когда даже президенты и их комарилья на каждый праздник шастали в храм. Но вот то, что происходило сейчас, серьезно пошатнуло мои убеждения. В общем, Арсений Ильич, свыше вам было отмерено прожить 92 года. Увы, в результате трагической случайности вы ушли из жизни в возрасте 70 лет. К сожалению, и мы иногда допускаем просчеты, не грешит тот, кто ничего не делает», — развел он руки в стороны. «Понимаю», — покивал я, — «но лишние 22 года оказались бы совсем не лишними. А может, я возрожусь в другом теле, или идеи индусов у вас популярностью не пользуются? Почему же, некоторые души получают возможность прожить несколько жизней, и не только человеческих, прежде чем окончательно определяться в райские кущи или кипящие котлы ада? Это я так образно выражаюсь, для вас более доходчиво», — на лице клерка появился намек на улыбку, но он тут же снова стал серьезен. «У вас же, Арсений Ильич, немного другая ситуация. Мы даем вам возможность еще раз прожить вашу жизнь, только не с момента появления на свет, а с 1976 года, когда вы окончили медицинский институт. Перед вами будут открыты все дороги, но, возможно, даже если вы захотите прожить точно такую же жизнь, что-то может пойти не так». Он взял со стола носовой платок, смачно высморкался и, прежде чем я успел хоть что-то спросить, продолжил: «И вот еще что, в качестве, скажем так, компенсации за нашу оплошность в своей новой жизни вы приобретете некоторые способности, которых у вас не было в жизни прошлой». Вот тут я подобрался, словно гончая, почуявшая запах добычи. «А можно об этом чуть подробнее? Всему свое время. А прежде чем мы попрощаемся, пожалуйста, распишитесь вот здесь». Он подвинул ко мне лист пергамента и чернильницу с торчавшим из нее пером, показывая обгрызенным ногтем, где нужно поставить подпись. «Я, Коренев Арсений Ильич, даю свое согласие на предложение архангела Рафаила вернуть мне молодость, а также принимаю от него дар». «Так вы?» «Ну да, архангел Рафаил, великий целитель всех живых существ. Я, конечно, мог бы показаться во всей своей красе, но увиденное может вас хаем немного шокировать. На самом деле я выгляжу несколько иначе, нежели меня изображают иконописцы. Давайте, ставьте уже подпись. Даже не кровью, а обычными чернилами, подумал я, делая росчерк пером. А спустя мгновение свет в моих глазах померк, и я почувствовал, что куда-то лечу. Глава 1. Сенька. Сенька, да что с тобой, Сеня, очнись. Я с трудом разлепил веки и тут же снова закрыл глаза, едва не ослепнув от яркого солнца. Откуда ему здесь взяться, по-настоящему летнему и жаркому, в конце декабря? Мало того, спине было горячо, словно бы я лежал, хм, на раскаленном песке, и, возможно, это был пляж, так как я явственно слышал шум набегавшей волны, плеск воды вкупе с радостными детскими воплями, крики чайки, еще доносившуюся откуда-то издалека из радиоприемника или магнитофона песню «Виа веселые ребята» под названием «Тебе, я знаю, все равно». Ну и еще взволнованные голоса совсем рядом, которые казались мне смутно знакомыми. Я вновь попытался открыть глаза, но уже не так широко, как только что, и на этот раз сумел различить лица склонившихся надо мной людей, а в следующее мгновение снова зажмурился, потому как то, что я увидел, в моем сознании никак не хотело укладываться. А увидел я лица своих институтских товарищей: мужественное, с голливудским прищуром Клинта Иствуда лицо Димки Петровского, который, думаю, вполне мог бы состояться и как актер, чуть скуластое и веснушчатое рыжеволосого Олега Морозова, и серьезное, с большими очками на чуть мясистом и крючковатом носу Марка Беленького. И все они с тревогой смотрели на меня. На лечебном факультете Саратовского мединститута преимущественно обучались девушки, а если точнее, то в двух выпускных потоках учились 79 молодых людей и 103 представительницы прекрасной половины человечества. Почему-то эти цифры намертво вклинились в мою память. Наша четверка сдружилась сразу. Этому способствовал и тот факт, что нас заселили в одну комнату в общежитии мединститута. Все мы приехали из разных городов. Я из Пензы, Димка из Тамбова, Олег из Красноармейско-Саратовской области, а Марк из Липецка. Уже на первом курсе из нас получилась сплоченная команда. Мы старались жить по принципу «один за всех» и «все за одного». Нас даже называли в институте «четыре мушкетера». Только все это было полвека назад. В 76-м мы закончили институт, и нас разбросало кого куда. Я, к примеру, посещал кружок при кафедре госпитальной терапии, увлекся кардиологией и в итоге остался в клинической ординатуре на кафедре, которая базировалась в Саратовской областной больнице. Петровского отправили в Ярославль, Беленького в Брянск, а вот Олегу в этом плане повезло. Образовалась вакансия в райбольнице его родного Красноармейска. Понятно, что все трое отправились интернами, годовая интернатура была введена относительно недавно, в 69-м, и просуществовала в моей реальности до 2016 года. Я же через 3 года был приглашен в Пензенскую областную больницу имени Бурденко. Еще 3 года спустя распахнула свои двери новая клиническая больница имени Захарьина, куда меня сразу же пригласили в отделение кардиологии, которое я возглавил в 1983-м, будучи к тому времени кандидатом медицинских наук, а в 98-м вновь вернулся в областную, также руководителем отделения кардиологии, к тому времени уже в статусе доктора наук. Судьба у всех нас сложилась по-разному. Морозов после интернатуры поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию, а в 1981-м в звании капитана медицинской службы погиб в Афганистане. Марк Беленький после интернатуры вернулся в Липецк, стал известным анестезиологом, умер от онкологии в 2012-м. Так что из мушкетеров в живых на ноябрь 2023-го оставались только мы с Петровским. В живых я вспомнил, как у меня, кардиолога с почти полувековым стажем, избили на Олимпийской аллее гостя из Средней Азии, и как затем я оказался. Черт, это и правда было чистилище. Во всяком случае, воспоминания были довольно реалистичными. И этот архангел, заявивший, что произошла ошибка и они отправят меня почти на полсотни лет назад, да еще снабдят какими-то способностями. Интересно, в чем они выражаются? Проявятся ли они в ближайшее время, или хотя бы когда-нибудь, или надеяться даже не стоит? Похоже, все-таки тепловой удар, услышал я голос Марка. Давайте перенесем Арсения в тень, и нужно сделать ему влажный компресс на голову. Еще попить хорошо бы дать воды, а у нас он только пиво. Тень вон, под грибком, а носовой платок сейчас в Волге намочу. Он у меня чистый, уточнил второй голос. Это уже Димка говорил. Я открыл глаза и увидел, что вокруг понемногу собирается народ. На меня смотрели кто с любопытством, кто с сочувствием. Слышались советы, Кто-то предлагал вызвать скорую. Одна пожилая женщина негромко высказалась по поводу, что, мол, нечего пиво пить на пляже, еще бы водку с собой принесли. Я приподнялся на локтях, к шуму в ушах добавилось легкое головокружение, однако в целом я чувствовал себя сносно. Покосился на парочку со спидолой, из которой уже доносилась следующая песня в исполнении Магомаева про лучший город Земли. «Парни, не надо меня никуда тащить, вроде нормально себя чувствую». «Ты уверен?» – нахмурившись, спросил беленький. «Просто так сознание не теряют. Все же, думаю, стоит тебе перебраться в тень. Сам сможешь встать?» Ох уж этот его менторский тон, над которым мы всегда беззлобно посмеивались. На меня нахлынуло чувство какой-то непонятной тоски, смешанной с ностальгией, аж ком в горле встал, да еще в носу защипало. Я сделал глубокий вдох, приводя себя в чувство. «Смогу, чего же не смочь?» – выдавил я из себя, как мне показалось, немного жалкую улыбку. Вскоре я оказался под шляпкой покосившегося пляжного грибка, по соседству с сидевшей на расстеленном покрывале бабушкой, которая в этот момент назидательным тоном что-то выговаривала девочке лет 5, наверное, внучке, одетой в одни только красные трусики. На бабуле был допотопный купальник в виде сатинового бюстгальтера на пуговицах черного цвета, из которого вываливались дряблые груди, и таких же черных, семейных трусах типа унисекс. В тени я и впрямь почувствовал себя комфортнее, а тут еще мне все же на лоб положили смоченный в воде носовой платок. Парни перетащили сюда одежду, а заодно и банку с пивом, которую сейчас держал в руках Олег. Банка была трехлитровой, на треть наполненная жидкостью темно-янтарного цвета. Пиво производства местного пивзавода. Не самое плохое, кстати. Помнится, продавалось в Саратове бутылочное пиво под названием «Саратовское», так вот дрянь редкостная, а вот разливное еще можно было пить. В этот момент я и вспомнил, как полвека назад после сдачи госэкзаменов мы вчетвером отправились на Волгу отметить это дело, затарившись парой трехлитровых банок местного пива и вяленой чехонью. Причем банки можно было купить прямо возле пивзавода, там ими постоянно торговали старушки. Отмывали банки из-под огурцов или что там в них раньше было, сок, может, какой, а потом торговали ими возле магазинчика у пивзавода. Втридорога драли за свою стеклотару, но покупатель всегда находился. Не все же пиво в полиэтиленовые пакеты наливать, а чехонь я обожал. Когда позже проездом или по делам оказывался в Саратове, то всегда закупался на центральном колхозном рынке, в народе его называли Сенной, по неофициальному названию площади. Это что же, Рафаил, как и обещал, отправил меня в этот самый день. Банка, похоже, какое-то время стояла в воде, закопанной в прибрежный песочек, так как пиво было еще относительно прохладным. Я сделал глоток, уф, класс, и, даже не успев сообразить, что товарищам уже ничего не останется, нагло опорожнил банку. «Пардон, братцы», не удержался, изобразил я кота из Шрека, некогда любимого мультика внуков. Парни заулыбались, а Димка похлопал меня по плечу. «Да у нас же еще вон банка в воде стоит, ты же сам ее ставил». «Сейчас принесу». Он метнулся к воде, а Олег сунул мне промасленный газетный сверток. «Чихонь будешь?» Из свертка на меня соблазнительно пахнуло вяленой рыбой, я почувствовал, как рот моментально наполнился слюной. Вскоре я уже чистил рыбешку, отрывая от хребта сочные, жирные кусочки солоноватого мяса, буквально таявшие во рту. А рядом стояла полная банка темно-янтарного саратовского пива, из которой мы отпивали по очереди. Рыбу парни тоже не оставили без внимания. Потянувшись к очередной рыбешке, я зацепился взглядом за название газеты. Это была «Заря молодежи», орган Саратовского обкома ВЛКСМ. Дата стояла 16 июня 1976 года, среда. «Свежая?» – спросил я Марка, который обстоятельно разделывал чехонь. «Кто? Рыба?» «Я про газету». «А, вчерашняя вроде». «А что?» «Да нет, так просто. Значит, сегодня 17 июня, четверг». «Ну да, последний экзамен, если память не изменяет, мы должны были сдать вчера, а завтра получить на руки дипломы и распределение на интернатуру и ординатуру». Между тем Димка уже приник к новой банке, а потом она пошла по кругу. В это время мы как-то не переживали по поводу того, что можно чем-то заразиться, употребляя напитки из одной стеклопосуды. Вон и продавщицы кваса наливают в одни и те же стаканы и кружки, ополоснув их в фонтанчике, да и в автоматах с газированной водой та же ситуация, и никому в голову не приходило заморачиваться из-за такой ерунды. Димка достал пачку сигарет близко, на упаковке которой красовался всадник с копьем, щелчком выбил одну сигарету, и вскоре уже делал первую затяжку. Его примеру тут же последовал Олег, он курил тоже болгарские, только дерби. Мы с Марком, точно помню, курить за время учебы так и не пристрастились, хотя я честно пробовал еще в подростковом возрасте, не зашло. Запивая пивом чихонь, я глядел на раскинувшуюся перед мной гладь Волги с парившими над ней чайками и с одиноким парусом какой-то небольшой яхты, слушал на радостный гомон малышни, под присмотром взрослых копавшейся в прибрежном песке с ведерками и лопатками. Хорошо, от шума в ушах и легкого головокружения не осталось и следа. Я чувствовал себя полным сил, готовым буквально горы свернуть, так, как не чувствовал себя уже лет 30. Если даже это сон, включая чистилище, то сон положительный во всех отношениях. А может, я все-таки умер, и теперь это мой личный рай, ну или что там после смерти бывает. А теперь вот очнулся хрен знает где. Хотя почему хрен знает, очень даже понятно, где. Пляж «Городские пески» располагался на острове, рядом с возведенным несколько лет назад мостом через Волгу. Мост соединял Саратов и Энгельс, на остров с него можно было спуститься по лестнице, прямо к пляжу. Островок быстро стал популярным местом отдыха у саратовцев и жителей Энгельса, да и десятилетия спустя здесь летом будут собираться толпы отдыхающих. Наведывался я в Саратов впоследствии неоднократно, и на пляж этот как-то заглядывал. Жаль, загадит его со временем, но пока песочек был относительно чистым, если не считать мелкого мусора и обрывков газет, никаких пластиковых бутылок тут не имелось и в помине один. Пластиковые бутылки были впервые использованы в коммерческих целях в 1947 году, но оставались относительно дорогими до начала 1960-х, когда были изготовлены из полиэтилена высокой плотности. В СССР пластиковые бутылки не производились, разве что завозились из-за границы, да и в остальном тут за чистотой следили, хотя беспризорный фантик от конфеты Гулливер все-таки попался мне на глаза. Пляж выглядел весьма натурально, как и песок, на котором я сидел. Снова вспомнилось место, куда я попал перед тем, как оказаться здесь. На самом деле это было или всего лишь посмертное видение, если последнее, то очень уж реалистично получилось. А то, что я сейчас наблюдаю, это тоже видение, если даже так, то и хрен с ним, буду воспринимать как реальность. Ну как, смотрю, полегчало, спросил Петровский. Ох и впрямь полегчало, не сумел сдержать я улыбки. Я даже, пожалуй, искупался бы, а то вон после прохладного пивка пот малость прошиб. Ты что, тебе сейчас нужен покой? Покой нам только снится, беспечно отмахнулся я. Я встал и решительно направился в сторону берега, и чем ближе к кромке воды, тем больше ускорял шаг, а в итоге с разбегу влетел в набегавшую волну и поплыл, делая мощные гребки, аккурат в сторону моста, соединявшего Саратов и Энгельс. Плавать я умел и любил, на разных соревнованиях за институт брал призовые места, да и впоследствии летом едва ли не каждые выходные старался проводить у воды, а в остальное время года ходил в бассейн. Сейчас же молодое тело было просто переполнено силой и энергией, так что я уверенно проплыл кролем метров 200, прежде чем остановиться и оглянуться назад. Димка и Олег плыли за мной на небольшом отдалении, причем Петровский уходил в отрыв, а Марк Беленький остался на берегу, стоял у кучки наших вещей под грибком, глядя в нашу сторону, зачем-то прикрыв глаза козырьком ладони, хотя и находился в тени. Я лег на спину, лениво покачиваясь на волнах, и закрыл глаза. Кайф, так здорово я себя не чувствовал целую вечность. Если это сон, то пусть он никогда не кончается, или хотя бы продлится подольше. Ну ты и рванул. Похоже, Сеня, ты у нас в полном порядке. Парни наконец доплыли до меня, первым, судя по голосу, Димка. Я открыл глаза, повернул голову, стараясь, чтобы вода не залилась в ухо. Олег отстал от Петровского не сильно. Не похоже на тепловой удар, продолжал между тем товарищ. После теплового удара так не плавают. Притворялся, что ли? Да нет, правда сознание потерял, словно бы оправдываясь, ответил я. А когда очнулся, быстро в себя пришел. Может и правда это не тепловой удар был, а что-то другое. Я бы на твоем месте проверился, вдруг у тебя в мозгу какое-нибудь новообразование появилось и так дало о себе знать, высказался доплывший до нас Морозов. Типун тебе на язык, покосился на него Димка. Хотя да, провериться не мешало бы. Что, может, обратно к берегу? Мы же хотели в Чебуречную еще зайти, а я уже проголодался как собака. Одной чихонью сыт не будешь, от нее еще больше аппетит разыгрался. В тот же момент у меня в животе заурчало, так отреагировал мой молодой организм на упоминание чебуречной. Я помнил кафе «Чебуреки», в которое мы любили студентами захаживать. Оно располагалось на улице Братиславской. Правда, когда мы поступали в институт, улица еще называлась Вальской. Только 3 года назад в честь города-побратима Братиславы она получила новое название. Впрочем, в 91-м Братиславская снова стала Вальской. Вернее, станет. Чебуреки там готовили сочные, и стоили они, если память не изменяет, 12 копеек за штуку. Для вечно голодного и вечно нищего студента неплохой вариант. Впрочем, не такими уж и нищими мы были. Не сильно рассчитывая на родственников, помогавших нам по мере сил, Морозову, например, из деревни постоянно присылали домашнее сало, колбасу, всякие закрутки, которые мы тут же съедали, вся наша четверка еще и пусть не часто, но разгружала вечерами, а то и ночами вагоны на товарной станции «Саратов-2». Даже Марк Беленький пахал наравне со всеми, так что, несмотря на его неказистый вид, который подчеркивали вечные очки, парнем он был жилистым, а в борьбе на руках с ним мог соперничать далеко не каждый. Так вот, на разгрузке вагонов мы имели примерно по 10-15 рублей за вагон. Если какие-нибудь арбузы или еще что-то удобное в разгрузке, платили меньше, а если, к примеру, приходили вагоны с цементом в многослойных бумажных мешках, то по высшей планке. Ну и в больнице подрабатывали. На первых курсах санитарами, зарабатывая мойкой полов в отделениях, кормежкой лежачих больных, помогая менять под ними постельное белье, выносом мусора, а с третьего курса, медбратьями, иногда оставаясь на ночные дежурства. Так что на эти вот темно-коричневые, расклешенные по нынешней моде от бедра брюки, бежевый батник, попросту рубашка, в тонкую красную полосочку, и полуботинки на платформе и с мощным каблуком, делавшие меня при моем среднем 177-сантиметровом росте выше на 3 сантиметра, я заработал честным физическим трудом. Помню, помимо обычных штанов, не считая трико с кедами для уроков физкультуры, и запаса рубашек имелась у меня еще модная черная водолазка, должна лежать сейчас в комнате общежития. Надо было на джинсы копить, они сейчас как раз набирают популярность в стране советов, куда более удобная одежда в обиходе, а клеши через пару лет начнут отходить в прошлое, да и ботинки. В такую погоду в них ходить, это что-то, по идее сандалии бы натянуть, а лучше легкие кроссовки, но в СССР с кроссовками беда, свои появятся лет через 5, не раньше, а импортные можно купить только у фарцовщиков. Если ты, конечно, не сын дипломата или капитана сухогруза, ходящего в загранплавание, или не спортсмен, благодаря высоким спортивным результатам имеющий возможность выезжать за границу. Парни были одеты примерно так же, разве что Марк носил обычные брюки и ботинки. Все-таки для него медицина была на первом месте, а все остальное он считал несущественным. Ну, кроме, наверное, нашей дружбы, которую мы сумели пронести с первого курса до. В общем, исходя из того временного отрезка, в который я попал, с первого по шестой, еще у меня были солнцезащитные очки, что я обнаружил, разбирая свою одежду. Да-да, помню, как купил их этой весной за 5 с руку студента с хирургического факультета. Батя у него занимал хорошую должность, будучи заместителем директора Саратовского жирового комбината, в составе различных делегаций выезжал за границу, откуда регулярно привозил какой-нибудь дефицит. Эти очки с наклейкой Ray-Ban были привезены из Венгрии, но я отнюдь не был уверен в той жизни, и сейчас, прожив еще почти полвека, что это не подделка, а настоящая фирма. Тем не менее, в этих очках, в батничке, расклешенных брюках и полуботинках на платформе я выглядел модным парнем. Сейчас, с высоты прожитых лет, все это выглядело наивно и смешно. Ну хоть волосы до плеч не отпустил, да особо и не отпустишь с военной кафедрой. Полковник Смирнов считал, что будущему медику не пристало выглядеть, как какому-то хэппи. Опять же, длинные волосы под шапочку убирать замучаешься. Девчонки вон как мучились зачастую, пытаясь прибрать свои кудри. Так что в институт мы одевались куда как более скромно, предпочитая обычные брюки и пиджак, да и рубашку скромных оттенков, ну или водолазку. А пошарив по карманам брюк, помимо нескольких купюр и горстки мелочи обнаружил наручные часы командирские. То-то у меня на левом запястье виднелась незагорелая полоска кожи. Это были те самые, знаменитые командирские, Чистопольского часового завода. Мне же их мама подарила, когда я поступил в вуз. Сумела урвать в военторге еще зимой, за 45 рублей, и хранила, спрятав от меня, ждала, пока поступлю. А вот если бы не поступил, наверное, все равно бы подарила. Они меня сопровождали по жизни почти 30 лет, пока окончательно не вышли из строя, после чего пылились в серванте. «Мама, как же я по тебе соскучился!» «Ничего, скоро увижу. Насколько я помнил, в Пензу я должен попасть буквально на днях, после того, как получу направление в клиническую ординатуру в Саратовской областной больнице, к которой приступлю в августе. До этого в Саратове можно не появляться. В принципе, расстояние-то между городами всего ничего, чуть больше 200 километров по трассе, так что я иногда наведывался домой и на выходные, не говоря уже про летние и зимние каникулы. Для мамы радость, да и мне хорошо. Всегда накормит вкусным борщом и любимыми пирожками с капустой и яйцом. С собой обратно тоже прихватывал, угощал друзей. А вот отец ушел рано, когда мне было 15. Он всю жизнь проработал врачом на скорой, вернее, все свои 43 года, пока однажды в их буханку не влетел груженный щебенкой МАЗ. Погибли водители и мой отец, а ехавшая с ними фельдшер на всю жизнь осталась инвалидом. Водитель грузовика был трезв, просто торопился на объект, и не справился с управлением. «Банки куда денем?» выводит меня из грустных воспоминаний голос Морозова. «Не тащить же их с собой. В прошлый раз мы их, кажется, тут и оставили. Память меня не подвела. Да вон давай у кустиков поставим», предложил беленький с несвойственной представителем его национальности расточительностью. «Может, кому пригодятся. Хм, а ведь такую банку можно было сдать, кажется, за 40 копеек. Две банки, 80 копеек. Это же почти 2 литра пива». Но Марк и впрямь почти ничем не походил на потомка Авраама, во всяком случае в его характере черт, присущих людям этой национальности, я не замечал на протяжении многих лет, благо что время от времени мы пересекались. «Мальчики, вы банки выбросить хотите?» Услышали мы голос бабушки из-под грибка. «Отдайте лучше мне». Мы не отказали пожилой женщине в ее просьбе. «Ну а что, огурчики, помидорчики засолить? Самое то». По ходу дела на всякий случай все же незаметно себя ущипнул. Больно. Место щипка сначала побелело, и тут же стало наливаться краснотой. Нет, не похоже на галлюцинации. А может, на мне какие-то новые приборы или препараты испытывают? Погружение в виртуальную реальность. Но опять же, такая реалистичность. Что ж, в любом случае будем пока принимать все происходящее как данность. Не бежать же в ближайшую психбольницу с криком «Помогите! Я сошел с ума!» До улицы Братиславской мы добрались на показавшемся мне допотопном троллейбусе. Проезд стоил 4 копейки, две двухкопеечных монетки у меня нашлись. Бросил их в прорезь кассового аппарата, прокрутил круглую рукоятку, оторвал высунувшийся язычок билета, посмотрел цифры. Нет, несчастливый. «Совесть пассажира, лучший контролер», гласила надпись на прилепленной к стеклу над кассой табличке. «И ведь платит. Нет привычки у советского человека обманывать государство, во всяком случае, у большинства населения СССР. Хотя контролеры, бывает, ходят с проверками, аж на целый рубль могут оштрафовать. А можно было вообще бесплатно проехать. В школьные годы мы так не раз поступали. Когда народу мало, подходишь, задеваешь покрепче монетоприемник, и звук такой, будто ты туда мелочь кинул. Ну и билет отрываешь с наглой мордой. Салон автобуса был полупустым. Народ дальше станет садиться, и мы заняли 2 двухместных сиденья с теневой стороны, под отодвинутой форточкой, где нас приятно обдувал ветерок. За окном проплывал давно, казалось бы, забытый пейзаж с наглядной агитацией в виде растяжек и баннеров «Слава КПСС! СССР! Оплот мира! Комсомольцы, вас ждет БАМ!» А мы болтали. Болтали о разном. Начали с обсуждения моего странного обморока, но я постарался быстро эту тему задвинуть, после чего перескочили на экзамены, вспомнив Курицыну, которая благополучно эти экзамены завалила, и ей предстояло идти на пересдачу. Поговорили о том, кого какое будущее ждет. В мечтах все видели себя главными врачами больниц, докторами наук, профессорами. Я про себя посмеивался, так как свое будущее знал наверняка. Если оно, конечно, у меня есть, не самое героическое, вполне себе обыденное, звезд с неба я никогда не хватал. Хотя, если я задержусь в этом времени и этом себе молодом, наверное, что-то можно будет и изменить в своей судьбе в лучшую сторону, избежать каких-то ошибок, да и опыт, знания. Кандидатскую могу хоть сейчас написать. Правда, та, которую я писал в той своей жизни, включала в себя исследования, проводившиеся в 1980-е годы. Тут да, придется подумать, как все это адаптировать к настоящему времени, ну или хотя бы к концу 1970-х. Если, опять же, я до них доживу, а то вдруг сейчас проснусь и увижу над собой лица яйцеголовых, как любит выражаться на Западе в отношении всякого рода ученых-вивисекторов. А пока я наслаждался жизнью, к тому же после пива чувствовал легкий хмель в голове, и глупая улыбка так и не сползала с моей физиономии, хоть я периодически старался удержать свои губы от расползания в стороны. Это происходило само собой, как только я терял над ними контроль. Наконец прибыли. От остановки до Чебуречной надо было пройти еще метров 200. Дом книги, тюз. А вот и старое, еще до революционной постройки здание, в котором и располагалось кафе «Чебуреки». Мне это живо напомнило центр Пензы, улицу Московскую и здание, где одновременно располагались Ленинский рофт и шашлычная. Такое же старое, но более симпатичное по архитектуре. В кафе народу было немного. Мы заняли столик на четверых возле здоровенного фикуса Бенджамина. Точно, тут мы и сидели, у этого двухметрового растения с вечно покрытыми пылью листьями. Ну хоть поливать его не забывали, судя по влажной земле в большом керамическом горшке, из которого этот фикус и произрастал. Я не ошибся, чебуреки стоили 12 копеек штука. Были они каждый размером с лапоть, и мы взяли сразу по 3 чебурека на брата, плюс по 2 стакана прохладного кизилового компота, которым славилось это заведение. Я ел чебуреки, стараясь, чтобы бульон не попал на рубашку, пил компот, и все не мог поверить в реальность происходящего. Хотя, казалось бы, куда уж реальнее. Ну, читал в детстве «Машину времени» Герберта Уэллса, мечтал, как было бы здорово стать обладателем такой машины, чтобы перемещаться и в прошлое, и в будущее. Но и предположить не мог, что, хоть когда-нибудь сам окажусь в прошлом. Да, можно было составляться на высшие силы, но при всем при этом в глубине души я оставался атеистом. Товарищи снова обратили внимание на мое задумчивое состояние. «Сень, ты чего такой?» – спросил Марк. «Какой?» – все еще сохраняя на лице мечтательную улыбку, я вернулся в реальность. «Странный какой-то, все время улыбаешься, как будто в спортлото автомобиль выиграл. Да уж, то, что со мной произошло, будет почище какой-нибудь халявной машины. Даже «Волги-24» и краткой модели, ее уже выпускали, и пару раз я видел новую «Волжанку» в окно автобуса на пути к Чебуречной. Да даже «Мерседеса» или «Феррари», если уж на то пошло. Если я получил возможность прожить свою жизнь заново. Нет, до сих пор я не мог в это поверить. Так чего грустить-то? Отучились, свобода. Вся жизнь впереди, все дороги перед нами открыты. Вот за это надо выпить. Марк поднял стакан, мы подняли свои, чокнулись, прежде чем их опустошить, а затем отправились в общежитие. Студенты к концу обучения уже знали, кому куда придется ехать по распределению, так что начиная с завтрашнего дня завтра народ из общежития массово выезжает. Мне тоже придется съехать, поеду домой, а по возвращении мне уже должны будут выделить от горздрава койку в другом общежитии. Я в нем проживу до Нового года, после чего переберусь на съемную квартиру. Так и проживу там до своего возвращения в Пензу, которое случится после защиты кандидатской. В холле общежития в будке за стеклом сидела Мария Павловна. Волосы с проседью, строгий взгляд поверх очков. «Что, скоро съезжаете?» «Съезжаем, Марь полна», за всех ответил Димка. «Отдохнете наконец от нас. С Саратовым только Арсений не прощается, его в ординатуре оставляют», добавил Марк. «Да, а жить ты где, Сеня, будешь? Или комнату в общежитии от горздрава дела подыщут мне к августу, или снимать буду? Посмотрим по ситуации. А пока куда? Пока домой съезжу, отдохну от учебы, прежде чем с головой окунуться в ординатуру. Наша комната находилась на третьем, мужском этаже. Первый был хозяйственный, там царствовали комендантша Анна Владимировна и завхоз Николай Семенович. На этом же этаже располагались душевые. Второй этаж был женским, третий мужским, четвертый снова женским, и пятый опять мужским. По пути успели поздороваться и немного пообщаться с несколькими студентками с нашего курса, при виде которых в моей груди учащенно забилось сердце. Как же, Верочка Розова была моей любовью, я делал попытки за ней приударить, но девушка оставалась неприступной крепостью. После уже я узнал, что у нее в Камышине был парень, который обещал на ней жениться, как только она закончит обучение, так что у меня изначально практически не было шансов. Кстати, Олег тоже делал попытки за ней приударить, намекая, что Розова и Морозова – почти одинаковые фамилии, если она вдруг надумает выходить за него замуж. Впрочем, все это говорилось вроде бы в шутку, так что коллегу я Веру не ревновал, зато ревновал к ее неведомому камышинскому ухажеру. А вот и наша комната, и снова ностальгическая грусть нахлынула, моя кровать с панцирной сеткой и деревянными спинками. Впрочем, у всех точно такие же, как и прикроватные тумбочки, на каждой тумбочке настольная лампа, на моей еще и книги, медицинская литература, на стене видавшая виды, но в целом неплохая гитара, произведенная на фабрике музыкальных инструментов города Куйбышева. Портреты с портретом молоденькой Марины Влади в образе героини из кинофильма «Колдунья». Фото с Высоцким появится позже. Сейчас платяной шкаф один на всех, стол, 4 стула. Почти на всех предметах мебели, кроме купленной нами самими, намалеванные белой краской инвентарные номера. Хотя на стульях их, конечно, не видно, они нарисованы на сидушке снизу. Так, на ужин предлагаю макароны с сардельками, благо что макарон еще целая пачка, заявил Марк, можно и с сосисками. Правда, сарделек и сосисок у нас нет, нужно в магазин бежать, или у кого-то имеются другие варианты. Вспоминаю, что на каждом этаже общежития находится кухня с парой газовых плит, на 4 конфорки каждая, и мы обычно готовили сразу на всех. У каждой комнаты имелся свой набор посуды. Мы постепенно обзавелись большой и средней эмалированными кастрюлями, чугунной сковородой, кружками, вилками, ложками и прочими ножами-дуршлагами. По поводу макарон с сардельками возражений не последовало, после чего Марк добавил, что нужно будет купить к чаю сдобных булочек с изюмом, ну или еще чего-нибудь, а то осталось 2 печенюшки и несколько карамелек. Предложил кинуть жребий, кому бежать в магазин. Стали тянуть спички, короткая досталась мне, а ведь и в той жизни мне выпала короткая спичка, помнил я этот свой забег в магазин. Надо же, ну и ладно, прогуляюсь, причем на этот раз можно это делать не спеша, время только начало 6-го. В той жизни приучил себя есть не позже 6, а в студенческие годы мы питались как придется, и никто при этом не толстел, потому что двигались много, да и не было в еде столько химии, все усваивалось и переваривалось. Последовало предложение скинуться мне на покупки, но я сказал, что потом рассчитаемся. Заодно меня попросили купить 10 яиц, на завтрак с утра сделаем яичницу с порезанными на кусочки сардельками сосисками, так что придется взять их побольше. Так, а в чем идти? На улице вечереет, но еще достаточно жарко, а я в этих штанах, ботах и рубашке, причем с длинным рукавом, изрядно взмок, пока мы добирались с пляжа. Ну-ка, что у нас в шкафу? Ага, вот это точно мое. Я стащил с себя пляжную одежду и облачился в широкие спортивные штаны и тенниску, на ноги обул кеды. В этом и нужно было идти загорать, но нам же нужно выпендриться, молодым. Жаль, шорт нет, не приветствуются они в это время, а то бы в самый раз. Взял врученную мне авоську и отправился в магазин. Идти было недалеко, буквально 2 квартала, и я шел по теневой стороне 2 и краткой Садовой улицы, наслаждаясь подаренной мне неизвестно кем 2-й молодостью. Нет, все-таки хорошо быть молодым. Энергия, такое ощущение, буквально выплескивается наружу, хочется сорваться на бег, но я себя сдерживаю, да и хочется насладиться видами полувековой давности. Иду, и вспоминаю эти дома, эти автобусы и троллейбусы, и вон тот канализационный люк, как всегда открытый и ничем не огороженный, в который однажды, будучи слегка навеселе после какого-то то ли юбилея, то ли просто дня рождения, провалился один из наших докторов. Случилось это, еще когда я проходил клиническую ординатуру, так что новость быстро стала достоянием всей больницы. Сломавшего ногу коллегу определили в отделении травматологии, сам видел его на растяжке. А вот и гастроном, расположенный на 1-м этаже хрущевки. Дверь с мутноватыми, плексигласовыми стеклами, обрамленная полосками алюминия. Нижняя часть полностью алюминиевая. Ну да, ногами-то шпыняют, не всякий плексиглас выдержит, вон и алюминий весь в темных черточках. Толкаю створку, но тут же делаю шаг назад, выпуская из магазина пенсионерку с такой же, как у меня, авоськой, только уже наполненной продуктами. Конечно же, пара пирамидок молока, бутылка кефира, хлеб. Сначала постоял в очереди, А когда мне взвесили сосиски, отправился в еще одну очередь, в кассу. Оплатив товар, с чеком вернулся в отдел и получил сосиски. Мутная система, но она работает по всему Союзу. Да и народ давно привык. Это я только подзабыл, да добрые люди подсказали в виде одной бойкой старушки. Правда, в ее подслеповатых глазах читалось плохо скрываемое подозрение и невысказанный вопрос. «Уж не шпион ли ты, мил человек?» Затем беру яйца, сразу кассету взял. Сверху яйца продавец прикрыла такой же картонной кассетой, да еще и подвязала бечевкой. В хлебном отделе взял булочек с изюмом по 8 копеек. Не удержался, в молочном купил пирамидку молока жирностью 3,2 за 16 копеек, сунул в авоську. По пути зашел в первый же попавшийся дворик, поставил авоську на почти свободную, если не считать приглядывавшей за ребенком мамаши, лавочку, зубами попытался отгрызть верхушку пирамидки. Однако нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота. У игравших поблизости в ножички пацанов позаимствовал перочинный ножик, которым и отрезал верхушку, после чего с наслаждением выдул содержимое пирамидки. Заметил слегка укоризненный взгляд молодой женщины, сказал с улыбкой, лет 40 не пил молока из пирамидок, вкуснотища. 40, приподняла тонко выщипанные брови мамаша. Угу, я бросил пустую пирамидку в урну, подхватил авоську и яйца. Попал в себя молодого из 2023 года. Представляете, ну ладно, пойду, а то ребята заждались. Счастливо оставаться. Ну а что, было у меня такое настроение, хотелось шутить, петь и веселиться. Почему бы и не подурачиться лишний раз? Тем более я сказал истинную правду. Вот только если и дальше буду утверждать, что я из будущего, то меня быстро определят в психушку. Один раз прокатило за шутку, к тому же с незнакомым человеком, которого я больше в своей жизни, скорее всего, и не увижу, а вот второй раз могут и не понять. Готовкой занимался Марк, он у нас, насколько я помнил, в этом плане был самым деятельным, мог, говорил, даже кошерную пищу приготовить, но сам ел все подряд, включая свиное сало, невзирая на родословную. Хотя сварить макароны с сардельками, сосиски решили утром с яйцами пожарить, дело совсем не хитрое. Уплетая ужин, я думал, насколько же эта простая еда вкуснее всех этих ресторанных карпаччо и прочих устриц. Или так реагирует мой юношеский обостренный вкус. Как бы там ни было, я с трудом сдерживал себя, чтобы есть размеренно, а закинуть сразу в себя все одним махом. Потом пили чай со сдобными булками, и вновь я испытывал, как выражался один мой знакомый из той жизни, кулинарный оргазм. Пожалел, что мало булочек взял, по две на брата, сейчас бы легко схомячил еще столько же. Остаток вечера провели под гитару. Заядлым бардом у нас был Димка, он так вообще нравился девушкам, считавшим его чуть ли не русским Аленом Диланом. Вместе с несколькими парнями они тоже набились в нашу комнатушку в количестве 7 барышень, включая Веру Розову, которая на меня почти и не смотрела. Обидно, вроде как и не урод, и характер у меня всегда был веселый, анекдот в компании рассказать, это моя фишка. Но что ж поделаешь, коль у нее жених имеется. Потом мы отправились гулять по вечернему Саратову, не забыв прихватить гитару. Вообще-то в общежитии действовал комендантский час, но поскольку для нас это была здесь предпоследняя ночь, то вахтерша на это смотрела сквозь пальцы, а комендант общежития, если и узнает о наших ночных гулянках, то уже задним числом. В той реальности мы также гуляли, и ничего нам за это не было, огней так много золотых. Да, это про Саратов. Гуляли по набережной, любовались ночной Волгой с отсветами на поверхности воды тех самых золотых огней, пели песни, вспоминали истории из студенческой жизни, травили анекдоты.